Глава 11. Биологический отец у меня в ногах, но не из-за раскаяния, что оставил в приюте, нет. Обо мне ни мысли, ни переживания. Я сделала шаг назад. Михаэль пополз за мной. «Ты готов на что угодно, лишь бы спасти своего сына?» — спросила я. Голос дрогнул. В ответ услышала такое яростное, горячее. «Да!» И я сорвалась на крик. «Тогда почему поступил так со мной?» Михаэль нахмурился на миг, потом словно откинул неприятную мысль в сторону. «Ты жива и здорова, стоишь тут. Бед не знаешь, а твой брат скоро не будет существовать. Ты хоть это понимаешь?» «Бед не знаю. Ха! Да знал бы он, через что я прошла!» Я присела на корточки, чтобы быть на одном уровне с ним, и проорала. «А ты понимаешь, что я каждый день боролась за существование?» Михаэль подался торсом назад. «Там кормят и поят, там крыша над головой, там безопасность. Ты в полном порядке!» Я хотела содрать с себя верх одежды и показать клеймо, проорать, что я не в порядке, рассказать, через что я проходила каждый день, но посмотрела в его глаза и поняла, что он ничего не услышит. В его глазах есть только сын, дочери там нет, может, и никогда не было. Я покачала головой. «Ты не мой отец, нет. Мои родители умерли, поэтому я оказалась в приюте. Они никогда бы меня не бросили». «Да что ты все о себе, да о себе! Твой брат в беде!» Михаэль Лисчу вскочил на ноги и попытался схватить меня руками в наручниках за плечо. И тут же вскрикнул, сложился пополам и лег на пол в позу эмбриона. Похоже, заряд от наручников сделал свое дело. Хлопнула дверь. Картер обнял меня за плечи, развернул и повел на выход. Я шла и не видела дороги, не слышала ничего. Как оказалось в карте Вина, не помню. Он посадил меня рядом с собой, прижал голову к плечу, и тут я разревелась. Рыдала навзрыд, выла. А он поглаживал меня по плечу и ничего не говорил. А потом меня как прорвало. «Козел, гад! Я никогда больше даже в мыслях не назову его отцом!» Говорил только о сыне. «Чтобы его спасти, он готов на все, я для него ничто!» «Что тогда, что сейчас?» «Для меня ты все», — тихо сказал Картер. «Не смеши. У тебя кровать не успевает остыть от разных женщин». «Сама щупала», — раздался смешок. «Знаю, ты такой же». «Не сравнивай меня ни с кем, Лана». Тон ронтарианца тут же похолодел. «А что не так? Тогда скажи, сколько длились твои самые долгие отношения?» Сказала я и повернулась, чтобы взглянуть в его лицо. Картер досадливо поморщился. «Это другое». «Сколько?» «Не отстану». 3 дня. «Вот, о чем я и говорю. Добился, переспал, наскучила, выкинул». «Я никого не выкидываю. Женщинам со мной хорошо, спроси любую. Они уходят с подарками, довольные и счастливые». «Счастливые? Это когда сердце-то разбито?» Картер удивленно посмотрел на меня. «Я же себя похвалила за то, что смогла не связаться с таким придурком. Он даже не чувствует разницы, не понимает ее. Надо высказать все сейчас, пока могу. Сделай мне одолжение. Оставь меня в покое. Мы не подходим друг к другу. Я не девочка, которая будет рада прыгнуть в постель к богачу, чтобы через 3 дня уехать от него на подаренной машине с новой сумкой и коммуникатором, понимаешь? Мне другие мужчины нравятся». Губа Картера хищно дернулась. «Какие?» «Надежные». «Которых ты можешь контролировать?» «Нет, те, которые меня не бросят». «Которых ты кинешь сама?» «Почему кину? Ты меня не слышишь. Видишь, мы даже не понимаем друг друга, когда разговариваем». «Мне кажется, ты сама не знаешь, что тебе на самом деле нужно. Зато я знаю». Картер схватил меня за подбородок и жестко впился в мои губы. «Не хочу». Я силой укусила его за губу, схватилась за ручку двери и дернула. закрыто. Открой! Лана, открой, кому говорю! Лана! Тон Картера был терпеливым, и это только сильнее злило. Я обернулась. Он стер большим пальцем каплю крови с нижней губы, но она тут же появилась снова. Не надо было лезть. Мне стало стыдно. Я выпустила колючки. Надо, Лана, прекрати истерику. Что тебе опять не так? Я бросил все дела, примчался сюда, нарушая все правила по правительственной аэростраде, использовал связи, чтобы ты поговорила с тем мужчиной. И что, я не заслужил даже поцелуя? Ты всегда все делаешь за что-то? Всегда. Так не делай. Не надо ради меня ничего делать. Я не хочу быть должной. А то вот так раз, и надо постелью расплачиваться, верно? Лана, не перекручивай, не пойму, что ты от меня хочешь. Я же тебе нравлюсь, я это вижу. Ты не хотела, чтобы я тебя покупал. Не пихаю в нос цветы и подарки. Хотела, чтобы сам защищал, сделал. Что еще ты от меня хочешь? Мне наизнанку вывернуться. Скажи, Картер в конце концов сорвался на крик. В твоих глазах все так. Ты весь расстарался, а я зараза такая. Но в моих глазах я изначально не хотела с тобой отношений. Почему? Можешь объяснить? Потому что я нормальный мужчина, а не слюнтяй. Так поверь, тебе понравится. Потому что ты меня кинешь. Как ты не понимаешь? Меня уже родители бросили. Я не жила в приюте. Я выживала. Каждый день был борьбой, в которой я не имела права на защиту. Хотят, унижают, хотят, бьют, хотят, ругаются и орут. А ты сосредотачиваешься только на том, чтобы не остаться без еды, потому что только так можно дальше дышать. Я не хочу еще раз пройти через это. А если я влюблюсь, а ты меня бросишь, я снова пройду через ад. Меня вывернуло откровением от боли. Вместе с криком из меня словно весь воздух и все силы вышли. Картер замолчал. В карте повисла оглушающая тишина. Мы оба не двигались. Прошло 5 минут или 10, не знаю, но ронтарианец отмер и отдал команду с коммуникатора. Мы полетели в абсолютной тишине. Так я и знала. На это сказать ему нечего. Все к лучшему. Нам не по пути. Мы слишком разные. До Апат мы добрались, не сказав друг другу ни единого слова. Я не знала, радоваться этому или нет. Просто надеюсь, что на этот раз Картер меня понял. Он открыл мне дверь, проводил до входа, а я вошла, не оглядываясь. Вот и все. Вот и кончился мой космический роман, который так и не начался. Не надо гендиректором связываться с сиротами. В следующие 3 дня я утонула с головой в работе. Запрещала себе даже на секунду думать о Картере. Успешно? Не очень. Но загруженность спасала. Я сконцентрировалась на жителях планеты, их осознанных и неосознанных предпочтениях, и это было дико увлекательно. Формат исследований всегда меня привлекал, тем более в поле. Мы с Зарой посетили 20 самых популярных мест столицы с проходимостью 1 000 000 единиц в день. Были в общественном транспорте, слетали на фирменном космолете «Флай» на соседнюю планету среди одних рантарианцев, наблюдали, чем их кормят, чем поют, как обслуживают, но самое главное, как они себя ведут, вытягивают ли ноги, спят, как часто пользуются туалетом. Мы с Зарой много работали на выезде, а потом я приезжала в офис и проводила там полночи. Все чертила, чертила, чертила. Вручную и в программе, в мыслях и на бумаге. И через 3 дня смогла показать команде проекцию салона. Он отвечал всем моим требованиям. Имел пространство впереди и создавал иллюзию пространства с боков. Сзади же была стена, разделяющая ряды. Все перегородки предполагалось изготовить из материала, который я смогла найти только на этой планете. И это оказалось настоящим открытием. Как посадить большого рантарианца в коробку и создать эффект пространства? Казалось бы, это невозможно. Ведь стены есть стены. Мы с Зарой наткнулись на решение случайно. На ремесленном рынке увидели полотно, сплетенное из местного растения криписа. Оно пропускало свет, оставаясь достаточно плотным. При этом было приятное на ощупь, довольно твердое и упругое. Когда мы с Зарой показали полотно команде, все повскакивали с мест. Это было возможностью. Да, призрачный. Да, могло не зайти, но мы должны были попробовать. Дальше дело за тем, поверят в эту идею инвесторы или нет. А чтобы поверили, мы засели за проект и за изготовление образца ряда сидений и перегородок. Лукас Гноц не спешил с выводами, но дал главное – небольшое финансирование на попытку. И я собиралась на неделю погрязнуть в работе, но одно сообщение от Картера поменяло все планы. «Спускайся, я расскажу о деле твоего брата». И у меня все полетело из рук. Я пыталась сосредоточиться, убеждала себя, что мне это неинтересно, но я хотела это знать. В итоге бросила все на рабочем столе и спустилась, закутавшись в палантин. На улице стоял шикарный карт. Сколько же у него их? Я села внутрь, пока не передумала. Рантарианец был за рулем. «Привет». Картер смотрел на меня странно. Ни разу не видела у него такого выражения лица. Обычно резкий взгляд стал пытливо долгим. «Привет», — ответила я и поджала губы. «Как дела?» Картер проследил глазами за моим движением. «Прекрасно». Я врала. Это знали мы оба. Воздух в карте наполнился чем-то неосязаемо тягучим. Я заерзала на сиденье под его взглядом. Почти забыла, какое воздействие он оказывает на меня. «А ты как?» — спросила я, стараясь подавить волнение. Дурацкий разговор, да? Еще и Картер смотрит так, словно видит меня насквозь. «Не очень», — ответил он. «Почему?» Я бросила на него быстрый взгляд. Все еще смотрит так, словно думает, не поставить ли все фишки на красное. «Не люблю себя ограничивать», — произнес Картер наконец. «Так не делай этого». «Ничего не понимаю. О чем он?» Картер протянул руку к моей ключице, а когда я опустила голову, чтобы проследить за ним взглядом, легко дотронулся до моего носа. «Какая детская дразнилка!» «Хочу попробовать», — сказал он. «Зачем?» «Потому что хочу». С этими словами рантарианец поднял карт в небо. «Мы куда?» «Ко мне. Я готов дать тебе дом и чувство безопасности. Тебе понравится, обещаю». «Вот еще!» — хотелось крикнуть мне, но я посмотрела на Картера, и язык отказался шевелиться. Он выглядел круто в этой своей решительности дать кров. Очень круто. Мне нравились его слова, черт побери. Звучали мощно, но значит ли это, что Картер все обдумал и готов к серьезным отношениям? Для меня чувство безопасности – это уверенность в том, что меня не бросят. А для него? Промолчу и посмотрю. Мы подлетели к высокой башне в центре города, приземлились прямо на крыше. Я не спешила выходить, поэтому рантарианец покинул карт первым и открыл мою дверь. «Прошу в мой пентхаус. Можешь тоже парковаться здесь. Места достаточно». Под навесом стояли еще 5 крутейших картов разных форм и размеров. Гоночный, представительского класса, вместительный и даже воздушный дом. Сколько же у него денег? Это производило впечатление и напрягало. За все надо платить. «Это мой небольшой парк», — махнул рукой на карты рантарианец. «Спустимся вниз, покажу, где сплю». «Сплю. Очень важная характеристика. Мы попали в огромный дом с панорамным видом на город. Красота безумная. Высота потолков тут была 5 метров, и мне сразу стало немного неуютно в таком большом пространстве. Современный стиль хорошо сочетался с характером Картера Вина. Спокойные тона подчеркивали дороговизну материалов – белый, черный, серый. Но здесь так не хватало ярких красок. «Красиво», – вслух произнесла я. «Обстановка словно из портфолио дизайнера интерьеров. Не хватает души. Здесь будто никто не живет, а только экскурсии водит». «Экскурсии в постель?» Картер стал водить меня по дому, знакомя с расположением и называя. «Гостиная, кухня, ванная комната, кабинет, гардеробная. мастер-спальня, спортзал, игровая, винная, бассейн, спа-зона, аварийная комната. Передо мной открывался мир богатых. Я в жизни не видела таких предметов или помещений подобного назначения, особенно последнего, аварийной комнаты. Это было укрепленное помещение на случай нападения. Здесь не было окон, а стены, казалось, в метр толщиной. Дверь сюда была скрыта и сделана из непробиваемого волокна. Тут же была дверь в эвакуационную шахту. У Картера есть враги серьезные. — О чем задумалась? — спросил рантарианец. — Каково быть тобой? Да, ты много зарабатываешь, но тебя многие хотят убить. Иначе зачем все это? Картер повернул меня к себе за плечи и сказал, глядя мне прямо в глаза. — Быть мной круто. Меня не напрягает власть. Я кайфую от нее. А власть — это ответственность. И я хочу взять ответственность за тебя. Живи здесь, наслаждайся. Тут самое безопасное место на Ронтаре. Можешь не переживать. Звучало сказочно, даже не верилось. В чем подвох? Картер улыбнулся. Какой подвох? Я дам тебе все, а ты отдай мне себя. Что ты имеешь в виду? Всего лишь нормальные отношения мужчины и женщины. У меня было подозрение, что мы по-разному на них смотрим. Только как это узнать? Постель? Спросила я. Только для секса есть миллион других женщин. Мне нужно все твое внимание, вся твоя ласка. Значит ли это, что он влюбился? Все внутри задрожало от волнения. Под все ты имеешь в виду свободное время? Лана, ты как маленькая девочка. Я похож на лоха, который будет приходить после сложного дня в пустой дом, куда потом приходит уставшая после работы женщина. Это значит, нет работы? Зачем тогда мне тут кто-то еще, если я и так ем один? Зачем мне снимать стресс человека, когда с меня его никто не снял? Нет, женщина рядом со мной встречает меня отдохнувшей, кормит, наполняет энергией, поддерживает. Она ласковая и нежная в вертикали и страстная и дикая в горизонтали. Да тебе нужен обслуживающий персонал! Напротив, подумай сама. Я могу заказать еду из лучших ресторанов или нанять повара, который будет готовить вкусно, ровно к моему приходу. Домработница вычистит дом. Мне нужна женщина. Ты кайфанешь со мной, поверь. Быть функцией? Быть женщиной, Лана. Ты будешь защищена, как никогда в жизни. Тебя никто не посмеет обидеть. Ты будешь расслаблена, потому что займешься собой, а потом с удовольствием займешься мной. Ты будешь стонать в постели множество раз, а потом лежать сытый и счастливый, обещаю. Меня словно бросило в огонь. Я чувствовала себя униженной. Все мои желания ни во что не ставились. Все мои достижения растаптывались. Все свелось к одному — к ублажению господина космического гендиректора. Я переспросила. Счастливый? От того, что всем смыслом моей жизни станет ожидание тебя дома? Ты можешь проводить свободное время в свое удовольствие, заниматься собой, ходи в спа и по торговым центрам, салонам красоты, плавай, наконец. А если удовольствие мне доставляет работа? Моя работа в Авенс, на которой ты терпишь постоянные домогательства босса. Лучше унижаться перед ним каждый день, верно? Ты готова подчиняться ему за оклад, но не мне, за безлимит. Звучало хлестко и жестко. Даже на полминуты выбило меня из колеи. «Ты совсем дурак, Картер Вин!» Я невероятно разозлилась. «Я ему не подчиняюсь!» «Да, он сказал тебе сесть рядом с собой в бизнес-классе. Ты села». «А чем ты лучше?» «Сделал то же самое». Я прекрасно помнила этот билет и предложение неслыханной щедрости. Я не заставлял тебя садиться рядом, ты могла сесть где угодно. Вкусно есть и хорошо отдохнуть во время полета. Вместо этого ты предпочла сесть у туалета между толстяком и мамашей с орущим младенцем. А это твое понимание счастья. Понравилось? Звучало так, словно я глупая гордячка. Но как ему объяснить, что я по-другому себя уважать не буду? Достоинство — это все, что у меня есть. Это мой выбор. Ты можешь его уважать? Я едва контролировала голос, чтобы не сорваться на крик. Выбор сидеть у туалета, выбор терпеть домогательство урода. Я предложил тебе работу у себя, ты не захотела. Почему? Потому что твоя фирма не даст мне гражданство, значит, я не сведу клеймо. Космострой может и первый, но только Авенс дает такие привилегии своим сотрудникам. Но я не могу рассказать об этом Картеру Вину. Вместо этого скажу другое, но тоже правду. Почему ты должен своим приходом перевернуть всю мою жизнь, а я в твою должна войти незаметно? Потому что я мужчина, потому что я могу дать тебе все. Все ли? Клеймо, может, и сведет, благодаря связям. Но что, если я расскажу о его эффекте, и Картер будет пользоваться им? Что я о нем знаю, в конце концов? Только то, что он космический пуп Земли. А какой он на самом деле? Все, я могу дать все. Вывернусь наизнанку, если надо, но ты это получишь. Конечно, если будешь ласковой кошечкой. У меня вырвался нервный смешок. Я спросила. А свободу? Какая свобода в отношениях? Хочешь изменять? Хочу сама выбирать, что делать. Иметь право на усталость после работы, на растрепанные волосы и на ужин из того, что нашла в холодильнике. Хочу заниматься любовью по желанию, а не по обязанности ублажить великого и могучего, но перетрудившегося господина. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Счастливо вкалывать до упаду? Серьезно? Это лучше, чем чистить перышки? Представляешь? Да. Не у всех женщин интересы крутятся вокруг своей жопы. Хорошо. Конструируй тут, дома. Никто не мешает. Куплю все необходимое. То есть ни с кем не общаться? Да ты меня не слышишь. Нет, Картер Вин, это ты меня не слышишь. Я неудобное приложение в коммуникаторе, которое можно свернуть и развернуть, когда хочется развлечься. Я живой человек, у меня есть свои желания и увлечения. Так и занимайся ими, никто не мешает. Но потом обязательно ублажай тебя, да? В этом и есть смысл отношений мужчины и женщины. Да? Тогда мне не нужен такой мужчина. Я развернулась и пошла к выходу.